Эпилог. В тот августовский день Бергитта Руслин по дороге домой зашла в привычный магазин. Стоя в очереди к кассе, взяла со стойки газету, перелистала и на одной странице рассеянно прочла, что в деревне к северу от Евли был застрелен одинокий волк. Ни она, никто другой не знали, что этот волк однажды январским днем пришел по долине Вёлдал из Норвегии в Швецию. Он был тогда голоден, последний раз поел, когда нашел в норвежских долинах мерзлые остатки лосиной туши. Сейчас он лежал убитый во дворе усадьбы неподалеку от Евля. Никто не знал, что утром 13 января волк добрался до уединенной хельсингландской деревушки под названием Хешевален. Тогда повсюду лежал снег, а сейчас конец лета. Деревушка Хешевален опустела. Никто там больше не жил. Кое-где в садах уже поспела рябина, только вот любоваться ею было некому. В Норланде наступала осень. Люди опять потихоньку готовились к новой долгой зиме.